Так. Делитесь своими успехами и мыслями. Да. Мысли те, что не стали поставим позитивно. Я радуюсь жизнь. И удается себя приближать, контролировать, постоянно. Да, у эмоций есть два основных компонента. Эмоции нужны для двух вещей. Первое – это для того, чтобы создавать мотивацию. И второе – для того, чтобы сигнализировать о текущей ситуации вокруг. Поэтому у американцев подхода мысли позитивные всегда на позитиве. Есть два аспекта. Первое – позитивная мотивация. Действительно, очень сильно создает мотивацию. А второе, надо, чтобы этот позитив был основан на реальных событиях. Потому что если его принудительно делать постоянно, то он начинает забивать пол. Он начинает пересекаться с естественно возникающим моментом. Вот, зная это, понимая, что позитив субъективное восприятие, вот, можно продолжать. Но надо помнить о том, что у него есть две цели. Одна мотивирующая, и с ней все будет легко и хорошо в любом случае. А вторая цель именно больше для отслеживания собственных внутренних базов. Что бы это значило? Вот, мне не надо говорить. Но вот с учетом этого, да. Спасибо. Люди не конкретно. Что-нибудь хотя бы будет сделано. Yeah. Мы полы. Хорошо. Одна встреча. Ну ладно. А всего их было? Я думаю, встречи на единичный несколько. Одна в мысли, перейдем к вопросу. Что на этот момент тревожит? Что хочется узнать? С чем хочется поработать в жизни? С чем быть сегодня? Что такое позитивное намерение? Позитивное намерение — это когда, насколько ты можешь судить, всем будет хорошо. Часть уже таких продвинутых. И то, что я на мастер. Еще вопрос. С чем сталкиваетесь, над чем работаете? Конкретно за этим первым человеком? Да. Вот же хочется с примером. Скажи мне, люди ходят, что угодно. нравится другим, тогда у тебя УТП будет в целом. Наша лучшая парикмахерская. Почему-то не будет удаваться. Зови конкретного своего знакомого, который ты знаешь, зачем пришел в парикмахерскую. Знакомая девушка пришла в парикмахерскую, чтобы сделать прическу, чтобы... освободить ответного человека. Прекрасно. Тогда на самом деле она хочет чего? Замуж. Нет, замуж это... Откуда эти догадки из своей головы? Ну, конкретно она хочет... Соблазнить конкретно человека. Там я сказал замуж. Это ее фантазия замуж. Намерение. Намерение. Давай сейчас про первое намерение. Куда идет горизонтовое намерение ведет, это отдельно. Потому что это не в зоне ее личной ответственности. Вот соблазнить его в зоне ее личной ответственности, а вот замуж у нее очень большой. А, окей. И тогда ты будешь какую гарантию давать? Что уже замолчится. Ну да. Что вашей новой стрижкой и нашими советами по стилю и поведению вы... Будьте неотразимы. Нет, будьте неотразимы, это вообще не разумно. Соблазнить не любого, а конкретного человека. Или вы что? Это будет такое? Ну, что? Фундаментально. На такую фигуру будут приходить только те, кто хочет кого-то соблазнить, правильно? Правильно! Ты удивишься! Но нет вот логика в твоей голове, что есть некие абстрактные хомяки, и надо бросить одно УТП, чтобы вся толпа хомяков рванула к тебе весь миллион. УТП рассчитано на одного человека. И таких же, как один человек. УТП не может быть ради, извини, ну, то есть ты понимаешь паттерн вообще не нравится, как паттерн вообще не, он не работает. Тогда другой пример. Вот туристическая компания из-за того УТП, да? Мы не проведем вас от аэропорта до гостиницы не на автобусе, а на красном Феррари. Ну, сразу много людей захотел туда прийти, правильно? Да как бы ты если подумать. Во-первых, она не создала, а узнала. Первое. Это важно. Второе. Если ты тестируешь. Давай так. Если ты скажешь, что мы гарантируем, что вы соблазните вашего избранника, если воспользуетесь вот этим набором нашего услуги. Конечно, тоже не один человек. А целый классный. И ты понимаешь, что тут целый набор бабушек, которым вообще до фонаря на чем-то повезут, и которые в Феррари садиться не хотят. Не знаю, что это такое. И не знаю, что это такое. И был целый класс народа, у которых это вот ребят кукулу собирали. Понимаешь? Поэтому твоя идея создать уникальный УТП из своей головы, которая привлечет всех, несостоятельно. Все ровно наоборот. Нужно из их головы узнать одну формулировку, которая привлечет минимальное количество человек. И УТП тем лучше, чем оно хуже. Чем хуже предложение, тем оно лучше. Потому что формулировка «выходи за меня замуж» хуже, чем формулировка «кстати, вот я построил такой дом в Шотландии, которого ты всегда мечтал». Понимаешь, да? Он будет работать хуже почему-то. А если дом и еще камин, собака, редко что-то. Вот тогда будет работать еще лучше. И вот выбор в бизнесе – это выбор компромисса между тем объемом работы, который тебе надо сделать, чтобы узнавать реальные тренды людей, и тем, что хочешь вообще ни черта не делать, шпарить богом вилс – это круто, да, и вбучивать вот, миллиард долларов и часть веков. Поэтому скажи мне, как ты планируешь узнавать УТП конкретную нишу? Дай мне пошаговый ответ. Я буду в компании. Буду смотреть за ними, что они хотят. Зачем в компанию прийти? В какую компанию ты вообще хочешь прийти? Не буду создавать УТП. Да не будешь нигде создавать УТП. Если в компании есть продукт, это уже главный, не бизнес. Не будешь нигде создавать, ты не будешь приходить смотреть, вот услуги, дай-ка я под услуги создам, то у тебя не получится, это невозможно, извини, пожалуйста. Тогда получается, Получается, что ты приходишь в туркомпанию, садишься в зале ожидания и разговариваешь с людьми. И спрашиваешь, несмотря на идиотские обещания, которые они вам делают, которые не работают, почему вы все-таки купили? Несмотря на то, что они уроды, не выполняют обещания, с ними неудобно, они придурки. Несмотря на это, почему вы все-таки купили? Потому что ближе всего дома. Ба-бам! И тогда ты что делаешь? Доставка путевок на дом или терминальные стоечки продажи путевок в каждом подъезде или что-нибудь еще? Если ответ да, ближе всего от дома. Хотя я только путевки не ездят в России. У нас не покупают путевки географически, в принципе. Но допустим даже так. Тогда ты создаешь сеть диверсифицированных точек контакта. И потом ты приходишь и говоришь, а у нас диверсифицированная сеть. Они говорят, круто, круто, откуда мы узнаем? Блин, спросил. Вот. А ты предлагаешь другой вариант. Ты предлагаешь прийти в компанию, сесть с директорами и начать чесать репу. Не с директорами, я беру за рекламу. Зачем? Покупатели видят. Короче, уже купил, ты узнаешь, зачем он купил, и делаешь ему это лучше. Подумай об этом. Не из твоей головы, это не в твоей личной отчете. Это как самонамщик. Ты можешь, конечно, прийти к мальчику и начать их манифестировать, пойти строить мосты. Мосты. Другое дело, все такое. Пойдут они или нет? С высокой вероятностью нет. Ты можешь прийти и узнать, чего они хотят, чего они хотят. Я смотрел рекламу, сайт хороший. Точно, как ты говоришь, она очень их создавал. Красиво создадим УДП, сделаем так, по гарантию. Увеличить вам продажи, да. Что-то там еще. Да. И они создают такое сразу. Заказал такое, сразу тебе создали. Да. Они не разговаривают с клиентами, они ничего такого не говорят. Надо такое, лежит. Нет. Нет, они не создают УТП. Они продают тебе иллюзию, что они создают УТП. Как же гарантии со стороны? У вас сразу в первом месяце они отвечают. 30% увеличения, увеличения. Пробовал? Я? У вас не гарантийный стандарт. Попробуй. Ты понимаешь, что карта, не территория, обещать можно что угодно. У меня есть два ответа для тебя, да? Первый, как что они молодцы, у них хороший, адский, агрессивный маркетинг, и они заведомо гоняют хомяков, потому что хомяки не покупаются на формулировку. Хочу бесплатно, сейчас все из гарантии. Они молодцы. Другое дело, могут ли они это сделать? Нет. Простите. А как компания называется? Да, это хороший вопрос. Вот я тоже подумал об этом. Как компания называется? А лучше сайт. Авилон. Авилон бизнес сектор Сенатора. Ну, дай им бог дорогочек. Ну, прямо я так подумал, что это было. Прямо то, что нужно. Это вообще не то, что нужно, это отвратительно, и это не должно работать. С точки зрения... У них есть даже примеры, вот такое, вот, как да. Создается УТП, у них есть примеры того, что они создали, и довольно как-то тогда они все-таки, извини меня, ты сказал, что они это делают, не проводя опросов, ничего не создавая, они сами из своей головы это тебе дают, да? Или ты берешь вторую главу книжки «Стратегии Голубого океана», где описано процедура создания. Подумай об этом еще раз. Ну, прочитай все-таки. Работать так, что ты берешь бой человека и рефреймишь обратно бой человека, можно. Если у вас нет ноги, мы вернем вам ногу. Был такой Григорий Гробовой, который возвращал матерям Беслана их погибших детей. Ну, понятно, что матери хотят вернуть погибших детей, да? Не вопрос. Понятно, что они готовы за это заплатить, да? Потому что они в психозе. Вот они реально в ограниченном состоянии, в сумеречном состоянии занимаются. И вот если действовать таким образом, то вот так. Человек хочет вернуть погибших детей, ты ему придешь вот заплатить денежку, вот они к тебе и вернутся. Там вопрос, что-то еще делать надо. А так как делать надо, то надо все-таки иметь некое позитивное намерение ответственности. Вот. А ты сформулировал, что они ничего не делают. не проводят опросов, не исследуют. Написано, что сразу. Еще раз. Ты сформулировал таким образом. Нет никакого сайта. Если ты сейчас, который мне что-то рассказывает, значит, это приснилось еще. Я не знаю. Понимаешь? И более того, я могу знать, что тебе приснилось, и ты поверил, что это было на самом деле. Я верю, что ты искренне в это веришь. Но для меня здесь это не обязательно так. Да? Поэтому решай свою задачу. И если бы вопрос, как научиться придумывать интерпрет, это никак. Как его создавать? Посмотреть, что люди уже покупают сейчас, посмотреть, по каким параметрам они делают выбор, улучшить эти параметры, предложить им улучшенную версию того, что они уже покупают сейчас. Вот это будет топ. Так, еще вопрос. С чем сталкиваетесь, над чем работаете? Расскажите мне. Мне не хватает обратной связи. Только с выдыханием во время разговора. Что с ней? Проблема. В чем? Да. И не всегда так довольно сложно не приходить во время разговора. И в чем проблема? Проблема в пересекании. Все, с чем сталкиваться. Пока это не выдается. Хорошо, сколько раз делал? Что называется, продолжай. Я не так успеваю. Да, некоторые делают это быстро. Давай так, если у тебя это иногда, я буду горжусь. Честно. Но если почти всегда и иногда получается по-другому, я в это могу поверить. Иногда его теряет цель, иногда его попадают в собственные размышления. Да-да. Ну, то есть, со всем уважением, но все равно наоборот. Надо это помнить. На самом деле, мы очень сложно и помнить все отсроки, при этом с Прикольный фрейм. Приятный фрейм. Не знаю, не уверен. Так а зачем вы выбрали? Я со всем уважением отношусь к тому фрейму, который вы выбрали. Это просто человеческий вопрос, зачем вам смысл сказан? Ну так если вообще как-то думаешь, что ты все сказал. Да. То в чем проблема? А он потом спросит, нет, не спрашивают. Люди не спрашивают, повторить, что в беседе. Они этого, а они замечают, наверное, 95% случаев. Оставшихся 5 считают, что это невежливо. Они не будут переспрашивать. Какая разница, слышите вы содержание видео? Как раз примерно это работал в трех людях. Структуру, создание смысла, когда аудио сказано, мистическое, да, то есть я смысл вообще не слышал, потому что у меня фиксируется моя аудио, а, б, и так далее. Отвечал просто по схеме, то есть весь смысл абсолютно. Дал картинку, дал действие, как человек был. Вот. Потом анализировал какие-то говорить, просто я говорю полный для этого человека, и вам говорю, да. Именно так. Поэтому мой вопрос, а зачем? Переговоров зачем вам? Нет. Нет, давайте так. Вы путаете две вещи, которые мне очень стоит задуматься. Как то, что вам нужен результат, связано с тем, что вам нужно слышать смысл содержания? Результат вам чей нужен? Их или свой? Свой. Вы знаете свой результат? Как то, что вы знаете свой результат, коррелирует с мявками другого человека? Как они связаны между собой? Как то, что у вас цель специфицирована, связано с тем, что вы понимаете смысл? Ну, надо ли его знать, я не знаю. Стоп, подождите, я не об этом сейчас. Первый тезис был, что чтобы специфицировать свою цель, надо знать, что человек говорит. Понятно, что это не связанные параметры вообще. Поэтому, первое, мы имеем свою цель и знаем, куда мы движемся. Второе, если мы делаем подстройку по дыханию, по структуре, по предикатам, по скору, то мы начинаем терять смысл, но взамен этого что мы приобретаем? Рапорт. Рапорт, конечно. А рапорт это по определению что? Когда человек готов идти с вами к тому, куда вы идете. Тогда еще раз. Потому что в моей картине мира, если вы теряете смысл коммуникации, это помогает достигать этой фразы, а не мешает. Помогает. А это разные случаи. Когда у нас наша цель выяснить и узнать что-то, да? Опять же, что мы хотим выяснить и узнать? Смысл и значение или набор структуры и параметров? Я не хочу знать смысл. Я хочу знать структуру. Ну, смысл тоже будет. Вперед. Я не знаю, как туда это выглядит. Ну, блядь, я уважаю этот проект, да? Мне кажется, что он, наверное, субъективно зачем-то нужен. Понимаешь, да, чем? То есть он где-то у тебя в каких-то мыслительных процессах участвует, он явно тебе зачем-то нужен. Поэтому если хочешь, сохрани. Вот. Но я просто, просто пытаюсь показать, что наше намерение от смысла не зависит никак. И то, придем мы к нему или нет, от смысла, опять же, не зависит никак. Поэтому я с интересом замечаю два независимых суждения. Первое, что если работать по структуре, по дыханию и так далее, то вы сильно работаете по структуре, а не по содержанию. Это так. А вот почему там есть оценка, что это мешает чему-то, это я не понял. Когда я начинаю мешать ли это чему-нибудь вообще. Я скажу, почему оно мешает? Оно мешает плавать в иллюзии понимания. Когда своей цели нет, да, когда своей цели нет, и разговор это для того, чтобы поговорить, но мы же хотим договориться, вот когда есть вот это вот месиво, вот тогда работа по структуре начинает мешать. Почему? Ну, потому что тогда, по сути, что вы пытаетесь сделать? Когда я тебе, ну, договориться же, да? Это не значит договориться, это значит снять с себя ответственность за отсутствие собственной цели. Найти цель. Не найти цель, а взять чужую. Прислониться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно мне взять вашу цель. Потому что свою я не придумал, потому что свою это надо брать. Я думаю, это сложно. Я хочу взять вашу. Почему? Потому что комфортно. Ну, понимаешь, что чужую брать проще. Ну, проще, субъективно проще. Личная ответственность меньше. Инфантильность выше. Так раз пришел, впал в эту созависимость. Вот и люди понимают, это приятно. Дим, хочу привести свой пример. Давай. Со знакомой работал по скор. Вот, у нее была проблема с работой. Работал по скор. Потом у нее была такая фраза: ну скажи, что же мне делать? Да. Ведь ты меня так хорошо знаешь. У меня такая проблема. И я ей привел твою фразу, которую ты говорил. Сказал: стоп, это твоя проблема, это не моя проблема. Я уважаю, что она, что, ну, что она у тебя может быть, но это твоя проблема. Ее чуть замкнула. Хорошо, я поняла. Поняла что? Она что-то поняла. Ты решил не выяснять. Добрый, хороший человек. Фум. Понятно. А в результате техники? Просто отработка техники. Вот это не называется позитивное. Ну, да, серьезно, если ты берешься с кем-то что-то делать, то показывай. А у нее какие-то мысли появились новые? Да. Тот вопрос, которому посвящен вообще весь мастерский курс, о котором мы будем много говорить сегодня. Потому что самый большой соблазн, который возникает, это сказать, что то, что мы делаем, не зависит от нас самих. Оно складывается, оно происходит. И это очень успешно опровергается повторяющимися событиями. Поэтому я вас прошу вспомнить два типа паттерна. Первый – это тот, который вы субъективно оцениваете позитивным, повторяющиеся условно-позитивные события. Допустим, вы знаете, как приходить на переговоры, как их выигрывать. Условно, например. Или вы знаете, как общаться с родителями, вы знаете, как воспитывать детей, вы знаете, как варить кашу, все что угодно. Как вы делаете то, что вы делаете? Условно положительно. И что-то условно-отрицательное, тоже повторяющееся. Та же самая история. Я вот пробую поговорить с родителями, сварить кашу, и, заняться пикапом, и все что угодно. И оно как-то не идет. Что-то раз за разом не получается. Выберите, пожалуйста, для себя два вот таких момента. Положительное и отрицательное. Конечно, я условно положительное слово. В реальности вообще никакой разницы. Вы в обоих случаях делаете устойчивые вещи и получаете устойчивые результаты. Приведите пример, когда люди делают повторяющиеся вещи, а заявляют, что не хотят это делать. Стоит себе, садятся на какой-то день. Да. Пожалуйста, спать. Да. И тебе говорят. Я устал. Как я устал, да, я жду. Да. А что это даст вообще? Даст что именно? Что выберешь два партнера? А, это хороший вопрос. То, с чем ты будешь сталкиваться и в своей жизни, и в окружении, что есть очень большой соблазн сказать, не, ну это не я так делаю, это же с разными людьми у меня так получается. Значит, это не кажется. Я-то стараюсь изо всех сил, а вот они, да, тот и тот. Вот этот вопрос, я вам скажу, лучше всего, он понятнее всего, его реже всего на этом примере рассматривают, как ни странно, но лучше всего на этом примере виден, это количество денег, которые вы сейчас зарабатываете. Ну, для простоты, например. А понятно, что ты можешь перенести это в сферу семейных отношений, в сферу любых. Но количество денег, которое вы сейчас зарабатываете, зависит только от того, что вы делаете. Как вы делаете что? Как вы делаете или что? Как вы делаете? Ну и что вы делаете в физическом значении? То есть как – это динамический параметр, что – это параметр статики. По сути, это одно и то же. Ты же помнишь, номинализация – это штат. Не бывает статичных объектов. Что ты делаешь – это фигура речи, которая на самом деле подразумевает, как ты делаешь. В любом случае. Вот количество денег, которые вы зарабатываете, зависит только от того, как вы сейчас строите свою жизнь, строите свои коммуникации. Больше ни от чего. Да, и при этом именно, наверное, финансовый аспект является таким наиболее частым, где люди говорят, ну это же меня зависит, я же вот стараюсь, вот мне через 3 месяца. Есть принцип личной ответственности? Конечно. То есть это практическое применение принципа личной ответственности. Но это то следствие, которое из него неявным образом следует. То, кто нужно тренироваться с профессорами. И тезис, который есть в НЛП, который не бесспорен, который я призываю вас проверять, заключается в следующем. Если делать то же самое, в тех же условиях вы получите те же результаты. Повторяя стратегию, вы получите те же самые результаты. Но это было бы верно в неживой природе. В живой природе верно другое. Даже если условия другие, вы будете их подтасовывать, чтобы получить те же самые результаты. Если у вас есть субъективно неудачная стратегия, а люди вокруг разные и не попадают под неудачную стратегию. Ну, допустим, в стратегии личного общения есть ожидание, что партнер будет тебе выносить мозг. Что бы это ни значило, возьмем такой специальный некорректный формулировку, ну, допустим, то на практике вы столкнетесь со всем разнообразием партнеров. Некоторые из них это делают, некоторые нет. Так вот, в неживой природе, как бы произошло, компьютер сталкивается, смотрит, выносит, действует X. Не выносит, действует по-другому. Получает другие результаты. Люди забавные существа, они делают круче. Они берут весь континуум. И если случайно попадается партнер, который мозги не выносит, они подстраивают ситуацию так, чтобы стратегия работала так, как раньше. Это парадоксальнейшая вещь, да. Я хочу привести пример своего знакомого. Несколько лет назад у него была девушка, и я видел, как они расставались. И сейчас у него другая девушка, жена, и сейчас я вижу, как они расстаются с женой. Он делает все то же самое, но при этом говорит, что она виновата. И недавно вдруг он понял, что она предательница. Как и в прошлый раз тоже была предательница, что она сбежала. А, сам факт того, что она сбежала, делает ее предательницей. Это долго. А ругает ее теперь за то, что она предательница. Прекрасно. Ну, потому что если есть ссылка на реальный опыт, да, то есть, не знаю, она ему каждое утро втыкает в гвоздь. Ну, то есть, ее тоже напрягает. А если она в описательном фрейме предательница, из-за этого она не подходит, это совершенно прекрасно. Сначала взять реальные события, создать фрейм, вот по поводу этого фрейма создать действие, это совершенно чудесно. Что было 3-4 года назад, то же самое он делает сейчас. Да. Ну вот, в общем, что, собственно, я и хотел донести, что люди действуют еще более странным способом и подтасовывают условия реакции, пока они не начнут укладываться в их стратегии. Приученные какие-то разные. Пошагу стратегию. Вот они вот так умеют, и они все подгоняют под эту стратегию. Да? Это вот искажение в общении. Это с помощью этих инструментов они это часто делают. Да. Например, эти. Они вас по-другому умеют. Да не умеют. Уметь это значит многоразово повторять и иметь за это ответственность. Они действуют неосознанно. Потому что тема наших сегодняшних вот этих двух дней — это осознанность и трансовое состояние. Вот почти все, что мы делаем транс. Транс по определению набора неосознаваемых программ, которые пошагово исполняются. Это ничего особого странного и загадочного. То есть наборы программ, которые исполняются без нашего участия. Так как сердце бьется без нашего участия, нас это немножко как-то так заставляет задуматься, что там само работает. И вот сон, сердцебиение, дыхание — это примеры тех явлений в нашем собственном теле, которые даже самые отъявленные скептики не могут отрицать. Они вынуждены признать, что они не знают, как засыпают, и не знают, как просыпаются. И не делают этого осознанно. Не управляют сердцебиением. Они, может быть, чуть-чуть могут начать управлять дыханием, но тоже не делают этого осознанно больше, чем теперь. Дима, а есть какая-нибудь техника, чтобы просыпаться без будильника? Да. Да? Это да. Сложно? Техника не назначать ничего на утро, ложиться рано вечером. Нет, просто в конкретное время проснуться можно? Теоретически, наверное, можно было бы это сделать, но зачем? Чтобы, ну, раздражает будильник очень сильно. Раздражает? Почему? Звук противный. А если поставить приятную мелодию? Она тоже потом раздражает. Ну, я к тому, что здесь у меня вопрос, по-моему, здесь вопрос не в будильнике, а в том, зачем просыпаться. Ну, я хотела бы просыпаться естественным образом, как будто бы я выспалась, да, и не будильник не разбудил. Мне нравится слово «как будто бы». Можно бы действительно это делать? Серьезно, вот суперсекретная техника — ложиться рано и вставать, когда хочется, как с ней. Я слышала, что есть просто такие люди, которые... Есть. Это можно сделать. Вопрос «зачем?». Потому что вот я бы предложил технику рано ложиться и вставать, когда хочется. Зачем? За тем, чтобы чувствовать себя комфортно. Я и говорил, да нет. зачем вставать, выспавшись, это понятно. Зачем просто заставлять себя? Потому что задачу ты ставишь немножко другую. Ты говоришь, несмотря на дискомфорт, просыпаться вовремя и этот дискомфорт игнорировать. Понимаешь? Нет, допустим, если бы просто независимо от того, сколько часов, да, я сплю. Я все равно, если просыпаюсь по будильнику, даже если я в 9 вечера там лягу и в 7 утра проснусь по будильнику, я не выспусь. Вот. Потому что это такое принудительное. Интересно, как это 14 часов. Блин, все равно. Извини, а 14 часов? Ну, я просто не смогу так рано лечь, там, в 7 утра. Там, ну, спать тоже. В 5 утра, в 5 вечера. По сути, да, это принудительное выживание сна, это правда. Сменить работу. Ну, хорошо, ладно, понятно. С якорями, поговорим про якоря, как вы можете создать обусловленную. Вот. И просто ставить будильник по собственному выбору. Здесь вопрос, кто отвечает за то, что ты хочешь проснуться в это время. Да? Потому что эмоция корректная, будильникам, будильники придуманы, то, что им быть благодарность. Да? Тебе даже приятно, что это существо, но этот механизм для тебя делает услугу. Не хочешь, не просыпайся, но он тебе помогает. А если он выступает объектом зла, ну, вселенское зло, он будет, что бы он ни делал, я не высыпаю. Не, ну, может быть, просто есть возможность приучить себя, да, вставать в конкретное время. И просто, ну, бывает же так, что просыпаешься без него и чувствуешь себя выспавшимся. Так именно в этом именно в это время. Раньше или позже? Раньше, да, может. Правильно, быть. Потому что если позже, то он успевает позвонить. Понятно? Что это всегда раньше. Поэтому задача ставится по-другому. Как успевать высыпаться раньше, чем нормативная постановка будильника? Да? Здесь можно сделать все. Ну, ложиться раньше, чем будильник ставить позже. Может, просто пора перестать урезать себе количество часов сна? Нет, это простой вот человеческий вопрос. Нет, по стратегии. Да? Потому что если вопрос звучит, как спать 5 часов и высыпаться, ответ никак, извините, нормальное время сна для того, чтобы ничего сделать. Но это важно. То есть вот то, что я сейчас говорю, это важно. Не, я понимаю, я много сплю очень реально. Хорошо. Я понимаю. О, приятно. Что? Хорошая стратегия, поменяйтесь. Мне нравится. Окей, поэтому мой вопрос к вам. Как вы делаете то, что вы делаете? Пошагово. А это анализируется с помощью модели ДОТ. В каждой операции у вас есть пункт 1. Как вы понимаете, что пора начать с постройки? Второе. Что вы делаете? Третье. Т2. Как вы понимаете выход? Вот это критерии выхода. Как закончить?